Глава 21. На второй день полета я выбрался в командирский зал, откуда управляют движением звездолета. Зал, полая сфера, куполообразные экраны с боков, сверху и снизу, звездное пространство на всех координатных осях. Посреди зала подвешены в силовых полях 5 свободно, по мысленному приказу, вращающихся кресел. В центральном — Ольга, с боков ее помощники — Леонид и Осима, низенький, очень энергичный капитан. На боковине кресел поворачивающийся бинокль с огромными увеличениями. В зале темно. Пассажиров сюда не пускают, но для меня Ольга сделала исключение. Завтра в 12 переходим с фотонной тяги на аннигиляцию пространства, сказала она вскоре после отлета. Приходи в 8 ко входу в зал. Без 8:02 я подошел к заветной двери. Никто меня не встретил. Я постучал, ответа не было. На последней секунде 20:00 дверь распахнулась, и что-то мощно всосало меня в темноту. Ошеломленный, я вскрикнул. Тут же я почувствовал, что удобно сижу в кресле. Обычно мы приминаемся, чтобы хорошо разместиться. Здесь же линии поля сами выбрали мне наилучшую позу. В этом я разобрался потом, а в тот момент меня охватил новый ужас. Я был словно выброшен вовне, в безмерность космоса. Звезды над головой и под ногами, справа и слева, передо мной и позади. Я услышал спокойный голос Ольги. «Ты, кажется, застонал, Элли?» Я сделал усилие, чтобы голос не дрожал. «Это я от восторга. Никогда не чувствовал себя так хорошо. Ну, рассказывай, что тут к чему». Ольга объяснила, что в зале нет ни верха, ни низа. Все направления равноправны. Она тут же хладнокровно перевернулась вниз головой. Я последовал за ней. А та часть неба, что была под ногами, встала над макушкой. Все совершалось так, как если бы верх и низ поменялись местами. Тело мое по-прежнему плотно прижималось к креслу. «Мы могли бы передвигать звездную сферу», — заметила Ольга. «Но тогда бы картина была одной для всех наблюдателей. У нас каждый исследует свой участок неба, не мешая остальным. Силовое же поле создает ощущение, будто голова вверху». «Как узнать направление полета? Здесь темно и всюду звезды?» «Пожелаю видеть и увидишь». Кресло описало полуоборот. Теперь передо мной сияло созвездие Тельца. В нем дико посверкивал оранжевый бычий глаз Альдебаран. Призрачно на границе видимости светились Гиады. В сторонке, похожие на клубок сияющей шерсти, горели Плеяды или Стажары. Пока я не находил изменения в рисунке созвездий, я поискал Большую Медведицу. Ковш как ковш, я тысячи раз видел его таким. Ольга рассмеялась. «Ты нетерпелив. Мы в полете меньше суток и идем на фотонной тяге. От Плутона нас отделяют 10 миллиардов километров. Этого недостаточно, чтобы изменились созвездия». Скорость звездолета определялась по параллаксу ярких звезд относительно шаровых скоплений на границах галактики. В темноте призрачно засветились 2 шкалы. На одной были досветовые скорости, на другой — сверхсветовые. Первая действовала при фотонной тяге, вторая — когда включались аннигиляторы Танева. На досветовой шкале колебался зайчик. Мы шли на 1/3 скорости света. Я повернулся назад, чтобы поглядеть на другие звездолеты, но не нашел даже точек. Ольга показала, как пользоваться биноклем. Теперь я видел все 8 кораблей, веером идущих за нами на отдалении в 1 миллиард километров. Это была дистанция безопасности. Дальнейшее сближение могло затруднить маневрирование судов. «А когда мы уйдем в сверхсветовую область, мы вообще перестанем их видеть», — сказала Ольга. «Там есть лишь одно средство координировать полет — заранее рассчитанный график движения». Лететь, не видя друг друга, не умея передать нужную информацию, вслепую и вглухую. Что поделаешь, Элли? Звездолеты в сотни раз обгоняют свет, а другого природного агента для связи, движущегося со скоростью наших кораблей, мы не знаем. На некоторое время я увлекся биноклем. Я мысленно задавал увеличение и тут же получал его. В такой прибор с Плутона можно было бы видеть на Земле все города и реки. Осима сказал, что фотонные умножители, так называются эти галактические телескопы, изобретены недавно, и на их звездолете опытный экземпляр. Принцип действия прибора иной, чем у телескопов. Те лишь собирают звездный свет, этот его усиливает, умножая число уловленных фотонов. По существу это не прибор, а оптико-квантовый завод, перерабатывающий полученную скудную информацию в удобную для наблюдения. Бинокль на ручке кресла — лишь ничтожный элемент умножителя, основные его механизмы размещены в недрах звездолета. До меня донесся глуховатый голос Осимы. «Через минуту включаю аннигиляторы пространства». Все совершилось буднично невыразительно. Не произошло ни толчков, ни грохота, ни вспышек, ни перегрузок. Кровь не бросилась мне в лицо, в ушах не зашумело. Пожиратель пространства уже не летел в пространстве, но уничтожал его перед собой. Ничто в зале не изменило своего вида. Правда, звезды впереди как бы затянуло маревом, но и это продолжалось недолго. «Повернись назад», — посоветовала Ольга. «Там ты скоро откроешь новое». Однако и позади я не обнаружил чего-либо поразительного. Лишь потом я заметил за кораблем ту же дымку, что впереди, но более плотную. Звезды сквозь нее казались тусклей и красноватей. Это было вещество, созданное самим звездолетом. Космическая пустота, сжигаемая аннигиляторами танева, становится пылевым облаком. На одном параллаксометре была все та же треть скорости света, быстрота нашего движения в пространстве, но на другом мерцающий зайчик перевалил за 20 световых единиц. Так бурно пожирали пространство аннигиляторы. 8 точек, веером стремившихся за нами, пропали, и сами мы стали невидимы для других звездолетов. «Нырнули в невидимость», — сказал я про себя. Хоть я не ощущал перемен ни в окружающих предметах, ни в далеком звездном мире, в котором мы так ошалело неслись, мне стало страшно от сознания того, что я двигался с такой быстротой. «До каких величин будет увеличиваться скорость?» — спросил я. «Она непрерывно увеличивается», — разъяснил Осима. «Сегодня мы ограничимся 100 единицами, а потом доберемся до 200». Ольга добавила, «До Оры 20 парсеков, 60 светолет. Нам задано добраться туда за 3 месяца. Приходится торопиться, Элли». Я поднимал умножитель вверх, опускал его. Пылевой туман позади сгущался. 5-6 полетов такой армады звездолетов, размышлял я, и из галактики выхватится основательный кусок пространства, а взамен его образуется новое космическое тело, пылевое облако, сотворенное из ничего, как сказали бы наши предки. Неудивительно, что запуск аннигуляторов танева в окрестностях Солнечной системы запрещен. Когда Ольге пришло время сдавать дежурство, меня высосало наружу тем же способом, что и втягивало внутрь. У входа я повстречался с Леонидом. Его сумрачные глаза недобро засветились. «У меня было разрешение», — сказал я. «Не сомневаюсь». Холодно ответил он. «Наш строгий адмирал очень добр к тебе». Этот пустячок встречи с Леонидом порядочно попортил мне настроение. Для пассажиров устроен обсервационный зал побольше командирского, но по тому же образцу — невесомость, силовое поле, вращающиеся кресла, бинокли, умножители. Оттуда, правда, нельзя распоряжаться механизмами корабля, но и в командирском зале я не командовал, а наблюдал. «Буду ходить в обсервационный зал», — решил я.